Часть четвертая. Глава 31. После того, как Ифемилу рассталась с Кертом, она сказала Гинике: «Было там чувство, которое я хотела чувствовать, но не чувствовала». «Ты о чем? Ты же ему изменила!» Гинника покачала головой, словно Ифемилу спятила. «Ифем, вот честно, я тебя иногда не понимаю». Это правда. Ифемилу изменила Кёрту с юнцом, который жил в ее доме в Чарльз-Виллидж и играл в рок-группе. Но правда была и в том, что с Кёртом она тосковала, что ее порывы вечно не у нее в руках. Ей не удавалось верить себе до конца рядом с ним, со счастливым красавцем Кёртом, с его способностью лепить жизнь по своему усмотрению. Она любила и его, и удалую легкую жизнь, какую он ей дарил, но все же частенько подавляла в себе позыв создавать острые углы, мозжить эту его солнечность, пусть совсем чуть-чуть. «Думаю, ты членовредительствуешь», — сказала Гинника, — «потому и с Обинзе порвала вот так. А теперь изменяешь Кёрту, потому что на каком-то уровне считаешь, будто не заслужила счастья». «Сейчас ты мне пропишешь таблетки от синдрома членовредительства», — проговорила Ифемилу. «Бред какой-то». «Чего ты тогда это делаешь?» «Это была ошибка. Люди совершают ошибки, вытворяют глупости». Вытворила она это, если честно, потому что стало любопытно. Однако Гинике об этом сообщать не захотела, поскольку выглядело это ветренностью. Гинника не поняла бы. Гинника предпочла бы серьезную и важную причину — членовредительство, например. Ифемилу даже сомневалась, нравился ли ей он, Роб, носивший грязные драные джинсы, замызганные ботинки, мятые фланелевые рубашки. Она не понимала гранж — выглядеть убого, потому что можешь себе позволить не выглядеть убого. Насмешка над истинным убожеством. Из-за такого стиля одежды Роб казался поверхностным, и все же был ей любопытен, какой он окажется голым в постели с ней. Секс в первый раз удался, она была сверху, скользила, стонала, хватала его за волосы на груди и чувствовала себя слегка и блистательно опереточной. Но во второй раз, после того, как она пришла к нему в квартиру, и он потянул ее в объятия, на нее снизошло великое оцепенение. Он уже тяжело дышал, а она выпростывалась из его хватки и забирала сумку уйти. В лифте на нее накатило пугающее ощущение, что она искала чего-то плотного, пульсирующего, но все, к чему прикасалась, растворялось в ничто. Она отправилась домой к Кёрту и все ему выложила. «Это ничего не значило. Случилось один раз, я очень жалею». «Перестань придуриваться», — сказал он, но она поняла, по недоверчивому ужасу, от которого синева его глаз сделалась глубже, что он понимал, она не придуривается. Не один час они старательно обходили друг друга, пили чай, ставили музыку, проверяли электронную почту, Кёрт лег навзничь на диван, молчаливый и неподвижный, и лишь потом он спросил, кто он. Она назвала имя Роб. «Белый?» Ее удивило, что он об этом спрашивает, и так сразу. «Да». Впервые она увидела Роба много месяцев назад в лифте, в неопрятной одежде, с немытыми волосами. Он улыбнулся ей и сказал: «Наблюдаю вас тут». Затем, когда бы она с ним не сталкивалась, он смотрел на нее с неким ленивым интересом, будто оба понимали, что-то произойдет между ними, вопрос лишь когда. «Кто он, бля, такой?» — спросил Кёрт. Она рассказала, что Роб живет этажом выше, что они только здоровались и все, до того вечера, когда она увидела, как он возвращается из алкогольной лавки. Он тогда спросил, не хочет ли она с ним выпить, и она совершила дурацкий импульсивный поступок. «Ты дала ему то, что он хотел», — сказал Кёрт. Плоскости его лица начали делаться жестче. «Странные это слова для Кёрта. Такое говорила тетя Уджу, которая считала секс чем-то, что женщина дает мужчине себе в убыток». Во внезапном легкомысленном припадке бесшабашности она поправила Кёрта. «Я взяла, что хотела. Если что и дала ему, это по чистой случайности». «Ты себя послушай! Ты, бля, послушай себя!» Голос у Кёрта огрубел. «Как ты могла так со мной поступить? Я с тобой хорошо обращался». Он уже смотрел на их отношения сквозь линзу прошедшего времени. Она растерялась от этой способности романтической любви мутировать, от того, как быстро возлюбленный может стать чужаком. Куда же девалась любовь? Может, настоящая любовь семейная, как-то связанная кровью, поскольку любовь к детям не умирает, как романтическая? «Ты меня не простишь?» — сказала она полувопросительно. «Сука!» — сказал он. Словом этим он замахнулся, как ножом. Оно вылетело у него изо рта, острое от ненависти. Услышать, как Кёрт произносит слово «сука» с таким холодом, оказалось до того невозможным, что у нее на глаза навернулись слезы. Знать, что она превратила его в человека, который способен сказать «сука» так холодно, жалеть, что он не из тех, кому не под силу произнести слово «сука», невзирая ни на что. Одна у себя в квартире она плакала и плакала, скомканная у себя в гостиной на коврике, и так редко по нему ходили, что от него все еще пахло магазином. Ее отношения с Кёртом были тем, чего она хотела, гребнистой волной в ее жизни, а Ефемилу, тем не менее, взяла топор и рубанула. Зачем она все уничтожила? Подумалось, что мама сказала бы: «Это все дьявол». Ефемилу пожалела, что не верит в дьявола, в некое существо за пределами ее самой, что пленило ее ум и заставило уничтожить то, что дорого. Она неделями названивала Кёрту, поджидала его выхода из дома, вновь и вновь извинялась, говорила и говорила, как сильно хочет со всем разобраться. В тот день, когда она проснулась, наконец смирилась с тем, что Кёрт ей не перезвонит, не откроет дверь к себе в квартиру, как бы настойчиво она ни стучала, Ефемилу отправилась в их любимый бар в центре. Барменша, знавшая их обоих, одарила ее тихой улыбкой, улыбкой сочувствия. Ефемилу улыбнулась в ответ и заказала очередной мохито, думая, что, может, эта барменша лучше подходит Кёрту. Каштановые волосы, выглаженные феном до атласа, тонкие руки, тугая черная одежда, способность всегда быть безупречно, безобидно общительной. Она еще и безупречно, безобидно верна должно быть. Если бы у нее был такой мужчина, как Кёрт, ей неинтересно было бы экспериментальное совокупление с посторонним человеком, исполнявшим нестройную музыку. Ефемила уставилась в свой стакан. Что-то с ней не то. Она не знала, что, однако что-то с ней не то. Голод, неугомонность, неполнота знания о себе, чувство чего-то далекого за пределами досягаемости. Ефемила поднялась, оставила на стойке большущие чаевые. В памяти о разрыве с Кёртом надолго осталась стремительная поездка в такси по Чарльз-стрит. Ефемилу чуть пьяно, чуть полегче и чуть одиноко. Шофер-пенджабец гордо рассказывал ей, что его дети учатся в школе лучше американцев. Через несколько лет на званом вечере на Манхэттене Через день после того, как Барак Обама стал кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии, в окружении гостей поголовно пылких сторонников Обамы, глаза растроганы от вина и победы, лысеющий белый мужчина произнес: «Обама покончит с расизмом в этой стране!» А широкобедрая фасонистая поэтесса с Гаити соглашалась, кивала, ее афро пространнее, чем у Эфемилу, и сказала, что она 3 года встречалась в Калифорнии с белым мужчиной, но раса никогда не была для них камнем преткновения. — Это вранье, — сказала ей Эфемилу. — Что? — переспросила женщина, будто не расслышала. — Это вранье, — повторила Эфемилу. Женщина выпучила глаза. — Вы рассказываете мне, каков был мой собственный опыт? И хотя Эфемилу к тому времени уже поняла, что люди вроде этой женщины говорят то, что говорят, чтобы другим было уютно, и лишь бы показать, что они осознают, как далеко мы продвинулись, и хотя сама Эфемилу тогда уже была счастливо включена в круг друзей Блейна, один из них — новый возлюбленный этой женщины, и хотя стоило бы оставить эту тему в покое, Эфемилу не промолчала. Не могла. Слова опять пересилили ее, выбрались из глотки и вывалились наружу. Что раса не была для вас камнем преткновения, вы говорите, лишь бы выдать желаемое за действительное. Мы все хотели бы, чтобы желаемое было действительным, но это вранье. Я приехала из страны, где раса не камень преткновения. Я не считала себя черной и стала ею, лишь прибыв в Америку. Когда вы черный в Америке и влюбляетесь в белого человека, раса не имеет значения, когда вы вдвоем и без всех, потому что остаетесь лишь вы и ваша любовь. Но стоит вам выйти на улицу, раса начинает иметь значение. Но мы об этом не говорим. Мы даже не сообщаем нашим белым партнерам обо всяких мелочах, которые нас бесят. Мы бы хотели, чтобы кое-что наши партнеры понимали получше, но мы тревожимся, что нам скажут, дескать, мы передергиваем или слишком чувствительны. Мы не хотим, чтобы они говорили нам: ты глянь, как далеко мы продвинулись. Всего 40 лет назад нам даже быть парой закон не позволил бы. Тыры-пыры, тыры-пыры, поскольку знаете, что мы думаем, когда они это говорят. Мы думаем, какого хера оно вообще было вне закона. Но мы ничего такого вслух не произносим. Мы сваливаем это в кучу у себя в голове, а когда приходим на приличные либеральные ужины вроде этого, мы говорим, что раса не имеет значения, потому что нам полагается так говорить, чтобы нашим приличным либеральным друзьям было уютно. Это правда. Я по собственному опыту сужу. Хозяйка-француженка глянула на своего американского мужа, лукавая улыбка на лице. Самые незабываемые званые ужины случаются, когда гости высказываются неожиданно и потенциально обидно. Поэтесса покачала головой и обратилась к хозяйке. «Я бы с удовольствием прихватила домой немного того чудесного соуса, если еще осталось», и посмотрела на остальных, словно у нее в голове не помещалось, что она вообще все это слышит. Но они-то слышали. Все примолкли, все глядели на Эфемилу, как будто та собиралась выдать непристойную тайну, которая и взбудоражит их, и впутает во что-то. Эфемилу выпила слишком много белого вина. По временам у нее в голове возникала качка, и позднее она отправила письмо с извинениями и поэтессе, и хозяйке. Но все смотрели на нее, даже Блейн, чье выражение лица она в кои-то веки не смогла прочесть отчетливо, и она заговорила о Кёрте. Не то чтоб они с Кёртом избегали расового вопроса. Они говорили об этом неким скользким манером, ничего не признавали, никак не вовлекались и заканчивали словом «дурь». Так рассматривают любопытную безделушку и кладут на место — или перебрасывались шутками, от которых становилось немножко онемело и неуютно, в чем она никогда не сознавалась. И Кёрт при этом не делал вид, будто в Америке быть черным и быть белым — это одно и то же. Он понимал, что это не так. А и Фемилу не понимала другого. Как Кёрту удавалось ухватывать что-то одно и при этом оставаться полностью глухим к другому, похожему? Как он мог запросто совершать одно усилие воображения, но ломался на другом? Перед свадьбой его двоюродной сестры Эшли, например, он подвез Эфемилу в маленький спа-салон рядом со своим домом детства. Эфемилу хотела привести в порядок брови. Эфемилу зашла внутрь и улыбнулась азиатке за стойкой. «Здрасте, я бы хотела подровнять брови воском». «Мы с кудрявыми не работаем», — ответила женщина. «Вы не работаете с кудрявыми?» «Нет, простите». Эфемилу надолго задержала на ней взгляд. Спорить не имело смысла. «Ну, не работают они с кудрявыми. Значит, не работают, что бы это ни значило». Она позвонила Кёрту, попросила его вернуться и забрать ее, поскольку этот салон не работает с кудрявыми. Кёрт вошел, синие глаза еще синее, и сказал, что желает разговаривать с администратором. «Вы, бля, сделаете моей девушке брови, или я это блядское место закрою! Вы не заслужили свою лицензию!» Женщина преобразилась в улыбчивую, услужливую кокетку. «Простите, пожалуйста, это недоразумение», — сказала она. «Да, с бровями они разберутся». И Фемилу не хотелось. Она опасалась, что эта женщина ее ошпарит, сорвет с нее кожу, ощиплет. Но Кёрт был так взбешен, гнев его так чадил в замкнутом воздухе салона, что Эфемилу напряженно уселась в кресло, и женщина обработала ей брови. На пути назад Кёрт спросил: «С каких вообще пор волосы у тебя в бровях кудрявые? И что такого, бля, трудного подровнять их воском?» Может, им не доводилось сделать брови черным женщинам, и они решили, что с этим как-то иначе, потому что волосы у нас и впрямь другие, это правда. Но, думаю, теперь она знает, что брови как раз не очень различаются. Кёрт фыркнул, потянулся к ней, взял за руку теплой ладонью. На коктейльном приеме он не расцеплялся с ней пальцами. Молоденькие самки в крошечных платьицах, сплошной вдох и живот в себя, протискивались через весь зал, чтобы с ним поздороваться и пофлиртовать, спрашивали, помнит ли он их, подружку Эшли по школе, соседку Эшли по колледжу. Когда Кёрт говорил: «Это Эфемилу, моя девушка», они смотрели на нее удивленно, и удивление это некоторые скрывали, а некоторые нет, и на лицах у них был один и тот же вопрос: «Почему она?» Эфемилу это забавляло. Она замечала этот взгляд и прежде, на лицах белых женщин, прохожих на улице, что видели, как они с Кёртом идут рука в руке, и лицо их тут же затуманивалось этим взглядом, взглядом людей, столкнувшихся с великой племенной утратой. И дело не только в том, что Кёрт белый, а в том, какой он белый. Неукротимые золотые волосы и пригожее лицо, атлетичное тело, солнечное обаяние и облако запаха вокруг него, запаха денег. Будь он толстым, старым, нищим, невзрачным, с придурью или в дредах, получалось бы менее примечательно, и стражи племени умилостивились бы. Не облегчало положение и то, что она, пусть и миловидная черная девушка, была не из тех черных, какую с некоторым усилием можно было рядом с ним представить, ни светлокожая, ни смешанных кровей. На той вечеринке Кёрт держал ее за руку, часто целовал и представлял всем подряд. Однако потеха для нее прокисла до измождения. Взгляды теперь протыкали ей кожу, Она устала даже от Кёртовой защиты, устала от необходимости быть под защитой. Кёрт склонился к ней и прошептал: «Вон та, с паршивым загаром из баллончика. Она в упор не замечает, что ее хренов бойфренд глазки тебе строит с тех пор, как мы сюда вошли». Он, значит, засек и понял эти вот взгляды. Почему она? И Фемилу это поразило. Иногда, плавая в своем игристом жизнелюбии, он ухватывал вспышку прозрения, неожиданной восприимчивости, и она задумывалась, нет ли в нем еще каких-нибудь врожденных черт, которые она не замечала до сих пор. Он, например, сказал своей матери, глянувшей в воскресную газету и пролепетавшей, что некоторые все еще ищут причины жаловаться, хотя Америка нынче не различает цветов: «Да ладно, матушка, а вот если сейчас сюда вдруг зайдет поесть 10 человек, выглядящих как Эфемилу, ты отдаешь себе отчет, что наши обедающие соседи будут более чем недовольны?» «Возможно», — отозвалась она уклончиво и осуждающе стрельнула в Эфемилу бровями, словно говоря, что она отлично понимает, кто превратил ее сына в жалкого борца с расизмом. И Фемилу ответила победной улыбочкой. И все же, однажды они побывали в Вермонте, в гостях у его тети Клэр, женщины, владевшей экологической фермой, ходившей босиком и рассуждавшей о том, какая крепкая у ее ступней связь с почвой. «Был ли у Эфемилу такой опыт в Нигерии?» — спросила она, и вид у нее сделался разочарованным, когда Эфемилу сказала, что мама ее шлепнула бы, если бы Эфемилу вышла на улицу необутой. Все время, пока они были у нее на ферме, Клэр говорила о своем кенийском сафари, о величии Манделы, о том, как она обожает певца Хэрри Белафонте, и Эфемилу опасалась, что Клэр того и гляди перейдет на эбоникс, Black English, или суахили. Покидая ее болтливый дом, Эфемилу сказала: «Как пить дать, она интересная женщина, будь она собой. Мне не нужно, чтобы она меня уговаривала, что любит черных». И Кёрт возразил, что дело не в расе, а просто в том, что тетя слишком чувствительна к различиям, любым различиям. «Она все то же самое проделала бы, явись я с русской блондинкой», — пояснил он. Ну, конечно же, тетя не стала бы делать того же самого с русской блондинкой. Русская блондинка белая, и тетя не чувствовала бы потребности доказывать, что ей нравятся люди с внешним видом, как у русской блондинки. Но и Эфемилу не стала говорить этого Кёрту, жалела, что это для него не очевидно. Когда они вошли в ресторан со столами, застеленными льняными скатертями, и администратор, посмотрев на них, спросил: «Столик на одного?» Кёрт поспешно сказал ей, что администратор не это имел в виду, и Эфемилу хотелось спросить, а что еще он мог иметь в виду? Белокурая хозяйка пансиона в Монреале в упор не видела ее, когда они получали ключи, совершенно и в упор, улыбчиво, глядя только на Кёрта, и Эфемилу захотелось заявить Кёрту, до чего сильно ее это оскорбляет. Хуже еще и от того, что Эфемилу не понимала. Это потому, что хозяйке не нравятся черные или нравится Кёрт. Но Эфемилу промолчала. Он бы возразил, что она накручивает или устала, или и то, и другое. Она понимала, что все это надо ему выложить, что утайка подобных мыслей бросает тень на них обоих, и все же выбирала молчание. Вплоть до того дня, когда они повздорили из-за ее журнала. Он вытащил экземпляр «Сути», ежемесячного американского журнала для афроамериканок, из кучи у нее на журнальном столике. В то редкое утро, какие они проводили у нее в квартире, воздух все еще полнился ароматом омлета, который она приготовила. «Этот журнал несколько однобок в расовом отношении», — заметил он. «Что?» «Да ладно тебе. сплошь черные женщины. — Ты серьезно? — сказала она. Он растерялся. — Ага. — Пошли в книжный. — Что? — Мне надо тебе кое-что показать, не спрашивай. — Ладно, — согласился он, неуверенный в этом новом приключении, но готовый с этим его детским восторгом участвовать. Она довезла их обоих до книжного магазина во внутренней гавани, сняла со стойки разнообразные женские журналы и двинулась в кафе. — Хочешь латте? — спросил он. — Да, спасибо. Они устроились в креслах, бумажные стаканчики на столе перед ними, и она сказала: «Начнем с обложек». Разложила журналы, кое-где один поверх другого. «Смотри, все белые женщины». «Это должна быть латиноамериканкой, и мы это понимаем, исходя из того, что здесь вот два испанских слова, но выглядит она точь-в-точь, как эта белая женщина. Никакой разницы в цвете кожи, в прическе, в чертах. Теперь я их все перелистаю, страница за страницей, а ты мне посчитаешь, скольких черных женщин заметил». «Детка, ну брось», — проговорил Кёрт позабавленно, откинувшись на спинку, бумажный стаканчик у губ. «Ну уж сделай мне одолжение», — сказала она. И он взялся считать. «Три черные женщины», — подытожил он. «Ну, или, может, четыре. Вот это, вероятно, черная». «Итого три черные женщины на, допустим, 2000 страниц женских журналов, и все они смешанных кровей или непонятного расового происхождения, то есть могут оказаться индианками, пуэрториканками или кем-то в этом духе. Ни одна из них не темная, ни одна из них не выглядит, как я, и поэтому я из этих журналов не могу ничего узнать для себя о макияже. Смотри, эта статья предлагает щипать себе щеки ради румянца, потому что их читательницы, предположительно, с такими щеками, которые имеет смысл щипать ради румянца. А вот здесь говорится о различных продуктах по уходу за волосами для всех. И под всеми подразумеваются блондинки, брюнетки и рыжие. Я не одна из них. А здесь нам толкуют про всякие кондиционеры для прямых, волнистых и кудрявых волос, не курчавых. Ты понимаешь, что они имеют в виду под кудрявыми? Мои волосы так никогда себя не ведут. Тут пишут про соответствие цвета глаз и цвета теней, голубых, зеленых или светло-карих глаз. Но у меня глаза черные, и мне никак не понять, какие тени мне подходят. Тут написано, что это розовая помада на любой вкус. Но это на любой вкус белой женщины, потому что я буду смотреться как Голливок, тряпичная кукла, изображающая негритенка, если этот оттенок розового намажу. О, а вот и кое-какой прогресс. Реклама тонального крема. 7 разных оттенков для белой кожи и 1 общий шоколадного оттенка. Ну, уже кое-что. А теперь давай обсудим, что такое расово-однобокий. Ты понимаешь, почему вообще существует журнал подобной сути? «Ладно, детка, ладно. Я и не думал, что тут целое дело оказывается», — сказал он. В тот вечер Ефемилу настрочило длинное электронное письмо в Амбуи о книжном магазине, о журналах, о том, что она не сообщила Кёрту обо всем несказанном и незавершенном. Письмо получилось пространное, оно копало, задавало вопросы, вытаскивало из-под земли. Вамбуя ответила: «Это все очень живо и подлинно. Надо, чтоб прочло больше народу. Тебе бы вести блог». Блоги были для Ефемилу в новинку, в диковину. Но Ефемилу, рассказав Вамбуи о происшедшем, не удовлетворилась. Она томилась по другим слушателям и желала услышать чужие истории. Сколько других людей выбирали молчать? Сколько других людей стали черными в Америке? Сколько других людей чувствовали, что их мир обернут марлей? Она порвала с Кёртом через несколько недель после того случая и завела себе профиль на WordPress'е. Так родился ее блог. Она позднее сменит название, но поначалу он именовался «Рассемнадцатое» или «Занимательные наблюдения черной неамериканки на тему чернокожести в Америке». Ее первый пост — пунктуационно улучшенная версия письма, отправленного в Амбуи. Кёрта она там именовала «горячим белым бывшим». Через несколько часов проверила статистику блога. Прочло 9, и Фемилу в панике убрала пост. На следующий день повесила обратно, измененный и отредактированный, и завершался он словами, которые она прекрасно помнила до сих пор. Она процитировала эти слова и сейчас за столом франко-американской пары, а гаитянская поэтесса вперялась в нее, скрестив на груди руки. Простейшее решение расового вопроса в Америке — романтическая любовь, не дружба, не безопасная поверхностная любовь, у которой цель — сберечь удобство обоих участников. Настоящая, глубокая, романтическая любовь, которая тебя выворачивает и выкручивает, и заставляет дышать через ноздри возлюбленного. А поскольку настоящая, глубокая, романтическая любовь — такая большая редкость, а также потому, что американское общество устроено так, чтобы сделать ее между черными и белыми американцами еще реже, расовый вопрос в Америке не разрешится никогда. «О, какая чудесная история!» — сказала хозяйка-француженка, ладони театрально прижала к груди, оглядела стол, словно ожидая отклика. Но все продолжали молчать, отводя взгляды, неуверенно. Респект Мишель Обаме плюс волосы как метафора расы. «Мы с белой подругой — фанатки Мишель Обамы. И я тут на днях говорю подруге: интересно, у Мишель Обамы накладные пряди сегодня, что ли? Волосы вроде больше, а жарить их каждый день наверняка вредно. И подруга мне: в смысле, у нее волосы разве не прям так растут? Дело во мне? Или вот она отличная метафора расы в Америке? Волосы. Не обращали внимания, как в телепрограммах про смену имиджа у черных женщин естественные волосы, жесткие, в завитках, курчавые или волнистые, на уродливых фотографиях до, а на красивеньких после кто-то берет в руки кусок горячего металла и жарит эти волосы до прямых. Комментаторы, прошу вас, не надо мне рассказывать. Это не то же самое, что белые женщины, которые не красят волосы. Когда у тебя естественные негритянские волосы, людям кажется, будто ты сделала что-то со своими волосами. Вообще-то народ с афро и дредами как раз ничего со своими волосами не делает. Лучше у Бейонсе спросите, что она сделала. Мы все любим Бей, но пусть уж она хоть разок покажет, как ее волосы смотрятся, когда просто выросли у нее на голове. У меня естественные курчавые волосы. Ношу кукурузой в виде афро или косичек. Нет, это не политическое. Нет, я не художник, не поэтесса и не певица, и не из культа богини-матери. Я просто не хочу выпрямители у себя на волосах. В моей жизни и так хватает канцерогенов. Кстати, можно запретить парики афро на День всех святых? Афро не карнавальный наряд, Господи ты, Боже мой. Вообразите, Мишель Обама устала от вечной жарки, решила перейти на естественную прическу и заявилась на телевидение с копной шерстистых волос или в тугих спиральных кудрях. Никому не ведомо, какая у ее волос будет текстура. Случается у какой-нибудь черной женщины три разные текстуры на голове. Мишель-то зажжет, а вот бедняга Барак наверняка потеряет независимых избирателей и даже колеблющихся демократов. Апдейт Зора Нил 22, афроамериканская писательница, которая сейчас в переходном периоде, попросила обнародовать режим ухода за волосами. Многим естественникам, как маска для волос, годится чистое масло ши, но не для меня. От всего, в чем много масла ши, волосы у меня делаются сероватыми и суховатыми, а сухость — главная напасть моих волос. Раз в неделю я мою голову увлажняющим бессиликоновым шампунем, применяю увлажняющий кондиционер, не сушу волосы полотенцем, оставляю мокрыми, делю на пряди и применяю маски. Сейчас любимая марка Q Hammett Biologics. Кто-то предпочитает Owen Haid Maid, Shea Moisture, Besk Beauty Darcy's Bot Anicles. Затем заплетаю волосы в 3-4 крупные кукурузы, и вуаля! Славное пушистое фро! Главное — наносить косметическое средство на мокрые волосы. И я никогда, ни в коем случае, не расчесываю сухие волосы. Только мокрые или сырые, или полностью пропитанные увлажнителем. Режим плетения по-мокрому может подойти даже нашим всерьез кудрявым белым подругам, уставшим от утюжков и кератиновой обработки. Естественники ЧА и ЧНА, не желаете ли поделиться своими режимами ухода? ЧА — черные американцы. ЧНА — черные неамериканцы.